Признаки реализации стадии зарождения. С точки зрения того, как ступени пути возникают в сантане йогина, стадия зарождения имеет 4 уровня. Первое – начальный уровень. Второе – зарождение мудрости. Третье – слабая власть над мудростью. Четвертое – полная власть над мудростью. Считается, что первый, второй и частично третий уровни относятся к стадии зарождения, а основная, оставшаяся часть третьего и весь четвертый уровень – к стадии завершения. Первое – начальный уровень. Продолжается сначала созерцание стадии зарождения вплоть до той стадии, на которой грубые, обитель и обитатели мандалы ясно появляются, когда их созерцают постепенно и последовательно, но не одновременно и не мгновенно. Этот уровень начинается с самого начала созерцания стадии зарождения и продолжается до развития ясного видения грубого небесного дворца и божеств в нем, когда их визуализируют медленно и по очереди. Но если их визуализировать вмиг и всех сразу одновременно, то четкость видения пропадает. Второе. Зарождение мудрости. Начинается с того момента, когда йогин добился ясного видения грубых божеств при одновременном и мгновенном их проявлении и продолжается, пока не будет достигнута такая же четкость визуализации тонких божеств. На этом уровне йогины имеют устойчивость ясного видения грубых божеств, мандалы, в мгновенном представлении, но не достигли такой же ясности по отношению к тонким божествам аятан. Например, они четко представляют 5 тхьяни Будд, а 2 шатигарбх в глазах пока не могут те появиться тонкими из-за их особого месторасположения. Третье. Слабая власть над мудростью. Начинается с обретения такой стабильности, такой стабильной ясности, мгновенного порождения всех тонких божеств, как будто видишь их лицом к лицу, и продолжается, пока не переходишь на следующий уровень к полной власти над мудростью. Этому уровню присущи черты обоих стадий и керима, и дзогрима. Утверждается, что начиная с этого уровня йогин достигает устойчивой грубой стадии зарождения. Этот уровень начинается с того, что в своей медитации йогины достигают такой прочной устойчивости ясного видения, мгновенного появления всех, даже самых тонких причинных божеств, например, кшитигарбх, в глазах, как будто те наяву сидят с ними лицом к лицу. Этот уровень, продолжающийся вплоть до обретения полной власти над мудростью, частично относится к стадии зарождения, частично к стадии завершения. Здесь мудрость означает как само видение, так и ум йогина, участвующий в визуализации. Этот уровень, который носит название «слабая власть над мудростью», подразумевает значительный прирост опыта созерцания. Здесь достигается устойчивость в грубой стадии зарождения, а также приобретается некоторый опыт в тонкой концептуальной йоге этой стадии. Когда йогин удерживает ясное и устойчивое видение божеств на тонкой капле на протяжении шестой части суток в течение 4 часов, то согласно этому тексту считается, что он полностью овладел тонкой концептуальной йогой. В отличие от парамитаяны, в 4 классах тантр не говорится о специальных методах для развития шамадхи, потому что йога и дама, как идя дальше, позволяет практику достичь единства шамадхи и випашины. В этом состоит одно из поистине уникальных свойств тантр. Сноска. В отличие от парамитаяны, где йогины совершенствуют шамадху, устраняя 5 препятствий с помощью 8 противоядий и восходя по 10 уровням ума, в 4 классах тантры специально шамадхой не занимаются. Сама йога и дама устроена так, что вершина ее созерцания является сначала шамадха, а потом и единство шамадхи и випашины. поскольку созерцание тонкого бинду объясняется как в йога-тантре, так и в анутара-йога-тантре. Ясная лампада объясняет малое бинду, тонкую каплю вообще. Как утверждает Ачарья Шакьямитра, если йогин видит знаки, указывающие на устойчивость, концентрацию ума на небольшом атрибуте, значит он достиг совершенного психофизического экстаза. Что и определяется во многих объемных трактатах, вроде Панчакрамы, как реализация полноценной шамадхи. Таким образом, в этот момент йогин, практикующий йогу и дамма, полностью реализует шамадху. Вот почему вышеупомянутые классы тантры не отделяют шамадху от созерцания йоги и дамма. По достижении шамадхи сперва возникают и относительные випашьяны, связанные со спусканием и втягиванием обратно божеств и атрибутов. Также, когда же достигнув устойчивого видения шуньяты, йогин полностью погружается в изначальную истину и возникает полноценная випашьяна, созерцающий абсолютную истину, в тот момент он реализует полноценную юганадху, шамадхи и випашьяны. Кедруп Римпаче. Четвертое. Полная власть над мудростью достигается, когда после полного владения стадией зарождения йогин получает возможность реализовать и стадию завершения. На этом уровне йогины не только в совершенстве овладели грубой и тонкой йогами стадии зарождения, но и обрели возможность реализовать стадию завершения. Вот почему этот уровень принадлежит уже к стадии завершения.